Так же, кудахтал захмелевший Данила. Благостную оборони Бог хулить. Лопарев задумался, что-то тяжкое и тревожное прищемило сердце. «Не может быть, не может быть!» — проговорил он, сжимая голову ладонями. «За что, за что?» Третьяк согласился. «Нету никакой провинности, чиста, как слеза Христова. Присоветую тебе так, Александра, объявись верижником, да возьми себе в тягость ружье». Семен, почтительно молчавший, когда говорили старшие, робко сообщил, что видел Ефимию вчера, до того, как на всеношное моление вышла община. За травами собиралась будто. Третьяк повеселел. «К вечеру, может, возвернется. Подождем. На всеношное моление Филарет мог и не пустить ее. На судное моление не пустил же». Лопарев тоже успокоился. Не так просто повязать Ефимию. И решится ли Филарет скрутить единственную лекаршу общины, да выставить на судный спрос? И ко всему Юсковы, стерпят ли они второе душегубство или возьмутся за рогатины и ружья? Из становища Юсковых Лопарева пошел провожать белобрысый парень Семен. Неспроста тоже, мужики не хотели показываться с Лопаревым на виду всей общины. Еще в застолье Лопарев пригляделся к Семену. Парень бравый, румяный, косая, сажень в плечах. Золотистый пушок покрыл его губу и чуть припушил щеки. Не зря, может, старец Филарет обмолвился, что Ефимия совращала несмышленыша Юскова. «Да какой же он несмышленыш? Который тебе год, Семен?» «18-й миновал барин». «Бороды еще нет. Будет, барин. От бороды, как от подружии, не отвяжешься». «Грамотен, читать и писать сподобился». «Где же ты учился?» «На Выге, была там школа при монастыре». «Отец твой погиб?» «А кто его знает? Море, оно хаша и шумное, а бессловесное. Заглоть ты, аминь, не успеешь отдать. Ну, а мать жива?» «И мать, и две сестры. Матушка на стол собирала, видели?» «А?» Помолчали, Лопарев опять спросил. «Как народ зимовал вот в этих землянках? Морозы ведь в Сибири». «Не морозы, барин, само огневище. По неделе из землянок и избушек не вылазили. Одна семья в 5 душ замерзла. Разве нельзя было остановиться на зимовку в какой-нибудь деревне?» Семен боязливо оглянулся. «Ха, кабы можно было. И деревни проезжали, и вокруг городов по тракту объезжали, а на зимовку в землю зарылись. Потому вера наша такая, крепость Филаретова, значит. Ты рад такой крепости?» Семен испугался, кровь кинулась ему в лицо, и он чуть в нос запинкой пробормотал. «Не совращайте, барин, грех так-то пытать». Лопарев невесело усмехнулся. «А я-то думал, что ты не из пугливых. Спытайте в другом, а не в веровании, барин. Но ничего, до того, как вы объявились, разорил я логово волчицы. Шел степью и наткнулся на логово. Без палки и без ружья был. Потешно так. Вижу, ползают в траве волчата 5 штук. Самой волчицы не видно. Я снял рубаху и всех волчат сложил туда и завязал рукавами. Тут и волчица объявилась. Ох, лютая! Хорошо, что я сапоги тот раз тащил в руках. Кабы видели, как я ее сапогом бил по морде, о, потеха! Она-то кидается, а я бах-бах по морде, да потом как схвачу за хвост. Тут и кинулась она по степи. На коне не догнать. Вот он каков поморец филаретовского толка. На волчицу с голыми руками не убоялся кинуться, а на судном молении, когда безвинную акулину с младенцем жгли огнем, онемел от страха. «В порухоть самого жги. Старец Филарет говорил мне, будто тебя хотела совратить Ефимия, невестка Филарета». Семен тихо усмехнулся. «Наговор, барин. Мало ли что старцам не привидится. И невестка она никакая, ни жена Макея, ни приживалка, никто. Под ермом живет. Макей-то, кабы видели? Чудище рыжее, силище у него страшное, подковы гнет, яко гвозди, костыли в бревно кулаком забивает.